Глава 14, в которой Базиль Тихонович пытался рассказать свою главную историю. Прошло несколько дней после истории с газом. За это время наш новый товарищ Леня отгостил у дяди-зоолога и уехал в Москву. И выписался из больницы Базиль Тихонович. Слесарь зашел к нам без всякого вызова и попросил меня выйти с ним на площадку для конфиденциального разговора. Я не понял, что это значит, но последовал за ним за дверь. Когда мы остались наедине, он сказал, что в больнице у него оказалось много времени для размышлений и что теперь он знает, почему с ним произошло это. «Понимаешь», — начал он таинственно, — «дело в том, что у меня слишком крепкий организм. Ты ему подавай настоящие опасности, а когда подсовывают пустяк, он в обиде. Оскорблен он тогда, понимаешь? Ах так, — говорит он, — ну вот и выпутывайся сам из этой переделки». «Базиль Тихонович, расскажите, что с вами случилось там, где все газы мира?» Перебил я его, боясь, что потом забуду сам. Базиль Тихонович скривился, точно я больно наступил ему на ногу. «Потом как-нибудь», — сказал он и, потрепав меня торопливо по плечу, ушел. После обеда бабушка попросила меня сходить в магазин. Я купил все, что она наказала, и отправился в обратный путь. До нашего дома уже оставалось 90 миль, когда сигнальный крикнул с мачты, что к нам летят на всех парусах три фрегата. «Вася! Вася!» — закричали они голосами моих друзей, перебивая друг друга. «Вася, бежим к телевизору! Там первый человек на Луне!» Вскоре мы сидели дома у Яши и жадно смотрели на экран телевизора. А там, на поверхность Луны, осторожно опускалась нога землянина. Я вовсю таращил глаза, боясь упустить мгновение, когда тяжелый белый башмак человека соприкоснется с Луной. «Есть!» — заорал Яша, запрыгал на стуле, захлопал ладонями по своим коленям и дико захохотал. А Зоя больно впилась в мою руку своими ногтями, но я был готов сегодня стерпеть любую боль, только охнул немножечко. «Да тише вы! Это же только начало!» — сердито прошипел Феликс. И вправду, через секунду-другую на серой поверхности Луны возникло белое пятно, в очертаниях которого легко угадывался силуэт человека. Пятно постояло точно в раздумье и сдвинулось с места. Землянин зашагал по Луне. Он шел еще будто на ощупь, чуть подавшись туловищем вперед и согнув ноги в коленях. Но чувствовалось, что с каждым шагом его походка становится все увереннее и увереннее. Потом землянин остановился и сказал нам с экрана: «Вроде бы маленький шаг обыкновенного человека, не правда ли? А на самом деле, ребята, это великий шаг вперед всего человечества. Если вы будете слушаться взрослых, то вскоре тоже отправитесь к невидимым мирам». И он плавно, словно из-за стенки аквариума, помахал нам рукой. Когда передача закончилась, мы еще долго не могли прийти в себя. Нам просто позарез нужно было уединиться от взрослых и хорошенько обсудить такое небывалое событие. Яша тотчас предложил пойти на бревна, но мы посмотрели на него с молчаливым осуждением, и он все понял, потому что на бревнах обсуждались дела просто большой важности, а здесь речь зашла о происшествии исключительного значения. «Ребята, я совсем не подумал об этом», — сказал виноватый Яша. «Мы пойдем на чердак», — твердо заявил Феликс. «Что вы не видели на чердаке? Там пыль, паутина», — сказала Яшина мать, заглянув в комнату. «Так это то, что нам и нужно», — воскликнул Яша. «Мам, понимаешь, у нас очень важный разговор». «О чем же, если не секрет?» — спросила Яшина мать, насторожившись. «Как, вы разве не знаете?» — удивился Феликс. «Мы уже на Луне». «И только-то, я думала, мы уже на Юпитере», — разочарованно сказала Яшина мать и вышла из комнаты. Мы переглянулись. Вот это да! Пренебрежение, с которым Яшина мать отнеслась к первой высадке землян на иную планету, породило во мне смелые догадки. «Яша», — сказал я, — «может, она не с Земли вовсе? На Марсе, знаешь, летают куда? Там такая древняя цивилизация, если, конечно, она есть». «Я тоже об этом подумал», — сказал Феликс, — «но не совсем. У меня свои соображения. Впрочем, поговорим на чердаке». Мы побежали на чердак. В нашем доме было немало замечательных мест, но чердак не шел с ними ни в какое сравнение. Таинственный полумрак его закоулков, бахрома обшивки, свисающая с труб, и похожая на водоросли, а еще и на бороду старинного шкипера, и нагромождение старой мебели напоминали нам лучшие пещеры колдунов и разбойников. Здесь все располагало к разговорам о самых невероятных вещах и явлениях. Мы были очень возбуждены, но, подходя к чердаку, примолкли, сдержали шаг и перешагнули через его порог в благоговейном молчании. «Здесь кто-то есть», — прошептал наш отважный Феликс. Я сразу заметил многорукого зеленого жителя Сатурна. Я заметил его сам, без помощи Базиля Тихоновича. Ну, конечно, о том, что он многорукий и зеленый, только приходилось догадываться, потому что он сидел на корточках за широкой трубой и смотрел на нас желтыми горящими глазами. Я указал своим спутникам на две горящие точки, сообщил, что это житель Сатурна и больше никто другой, и что я готов защищать свое утверждение, каких бы мне это ни стоило сил. Но ребята сразу согласились со мной. «Внимание, внимание всем! Вхожу в контакт с неизвестной цивилизацией», — сказал Феликс. «Первым делом нужно сказать что-то, известное всей Вселенной». «Дважды два — четыре», — быстро подсказал Яша. «Это знают все». Но житель Сатурна решил сам пойти нам навстречу. Мы слышали, как он мягко шлепнулся в темноте на живот, и два огонька поплыли к нам почти над полом чердака. «Да это же дядя Вася!» — воскликнула Зоя. У нее были особенные глаза, и потому она видела в темноте не хуже любой кошки. И точно, на свет вышел дядя Вася собственной персоной, важный, как всегда, никогда не улыбающийся. «Дядя Вася, а где твой хозяин?» — спросила Зоя. «Я здесь», — послышался веселый голос, и из чердачного закоулка появился Базиль Тихонович со своим неразлучным чемоданчиком. «Вот со старой мебелью говорил по душам», — сообщил слесарь. «Хочет пойти войной на мебель новую. Не нравится ей прогресс, понимаешь. Особенно шкафу не имется одному. В поход немедленно хочет, топает ножками. Еле объяснил, что война — это плохо. Ба, да у вас такой торжественный вид! Признавайтесь, нашли что-нибудь? Небось, карту соседней галактики? Помнится, когда посылали первую ракету на Луну?» «Базиль Тихоныч, что ракета? Мы сами на Луне! Слышите? Мы земляне!» — завопил Яша. И мы, перебивая друг друга, рассказали слесарю о первой высадке землян на Луну. Базиль Тихонович выслушал все до конца, а затем сказал с легким укором: «Не первый землянин, а второй. Первый был на Луне еще раньше». Мы так и застыли с открытыми ртами. «Вот об этом я и хотел рассказать, да вы перебили», — пояснил Базиль Тихонович. «А кто это был?» — тихо спросила Зоя. «Ваш покорный слуга», — доложил слесарь, смеясь. «Понимаете, ребята, я бы считал свою жизнь неполной, если бы мне ни разу не удалось побывать на другой планете». «Какой он смелый», — подумал я, «ведь мы только что видели своими глазами, как землянин ходил по Луне». «Где бы нам расположиться?» — говорил в это время Базиль Тихонович, осматривая пыльный чердак. «Ага, вы на трубу, а я устроюсь другим образом». Он поставил свой чемоданчик на бок и сел на него. а мы устроились на широкой трубе, точно птицы на ветке. «Итак», — начал слесарь в своей излюбленной манере, «итак, работал я тогда в научно-исследовательском институте. По своей специальности, конечно. Это было время, когда на Луну полетели первые автоматические станции. Вернулись станции и донесли, что нет на Луне никакой жизни. А почему? Да потому что нет воздуха и воды. Дышать нечем и пить нечего. В эти дни только и говорили об этом. Все обитатели Земли ходили ужасно расстроены. Надо же, надеялись, может, рядом есть кто живой. Так на тебе. И вот в один из таких грустных дней я услышал, как один наш очень крупный ученый сказал другому, не менее крупному: «Ах ты, Господи, хотя бы вода была на Луне, глядишь, и, может быть, жизнь зародилась». «Да вот беда, откуда взяться там в воде?» — сказал со вздохом его собеседник. «Это у нас на Земле хорошо. Вызвал слесаря-водопроводчика, и тот включил тебе воду. А на Луне и слесарь-водопроводчик не сделает ничего, даже самый лучший», — заметил первый ученый. «Да, даже самый лучший», — подтвердил второй. «Это не слишком», — сказал я себе. «Чтобы слесарь-водопроводчик не смог пустить воду, пусть это хоть сама Луна. Придется им доказать на деле, кто такой наш брат, слесарь-водопроводчик. И к тому же будет недурно, если на Луне появится трава, начнут плавать рыбы и запоют соловьи. Определенного плана действий у меня еще не было, но насчет этого я не беспокоился. Планы действий обычно рождались в моей голове сами собой. Главное, нужно было найти способ, как переправиться на Луну», — сказал Базиль Тихонович и значительно поднял указательный палец. Я слушал слесаря, а мои мысли невольно возвращались к землянину, который сейчас ходил по Луне. Перед моим взором вставала его белая, немного неуклюжая фигура. «Ребята, да вы не слушаете меня. Что это с вами сегодня?» — спросил слесарь с тревогой. «Что вы, Базиль Тихоныч, мы внимательно слушаем», — возразил Яша, отводя в сторону взгляд. «Значит, мне показалось», — сказал Базиль Тихонович. Но, продолжая свой рассказ, он бросал на нас из-под тишка беспокойные взгляды. «Так на чем же мы остановились?» — спросил он себя. «Ну да, я искал возможность, которая бы позволила мне попасть на Луну, и такой случай скоро представился. Летом меня командировали на Кавказ. Первый же вечер я отправился в горы и начал любоваться их снежными пиками. И вот тут мой взгляд упал на массивный валун, лежавшую подножие одной из гор. Я понял, что передо мной почти готовый, придуманный самой природой, транспорт для космических путешествий. Думаю, вы догадались, в чем дело?» «Конечно», — сказал Феликс, и потому как он смутился при этом, я понял, что его мысли тоже витали где-то далеко. Я даже догадался, где они были в эти минуты. «Так вот, и я сказал себе: Базиль, да это же будущий метеорит. Стоит его приспособить для жилья, и чем тебе не межзвездный корабль?» «Ребята, может, вам не интересно?» — спросил слесарь с еле заметной обидой. «Не совсем», — простодушно сказала Зоя. «Раньше было куда интересней». Мы, братья и я, зашумели на Зою, говоря, как ей не стыдно, что она уже не знает сама, что ей нужно. «Базиль Тихоныч, не верьте ей, это очень интересно. Прямо захватывает дух», — сказал я, стараясь вложить в свой голос как можно больше убедительности. И тут мой взгляд упал на кота. Дядя Вася лежал на сиденье от стула, смотрел на нас немигающим оком и задумчиво постукивал хвостом. «Рассказывайте, Базиль Тихоныч», — молвили в один голос братья. «Мы ждем, правда, Зоя?» «Ага», — буркнула Зоя, насупившись. Я понимал, что она права. С нами и вправду что-то творилось. Сегодня мы слушали своего обожаемого рассказчика кое-как. «И чем тебе не межзвездный корабль?» — сказал я себе, — продолжал слесарь. «Мало того, у метеорита было очень важное преимущество перед кораблем, построенным на заводах. Прежде всего, он не нуждался в топливе и навигационных приборах, потому что летал по законам естественных небесных тел. И принялся я вечерами устраивать свой будущий метеорит. Прежде всего, обзавелся кабиной. Я принес с собой лом, молоток, долото и выдолбил внутри валуна уютное помещение, которое могло одновременно служить пилотской кабиной, командирской рубкой и кубриком для отдыха команды. Ну а так как команда корабля состояла всего лишь из одного лица, на тесноту жаловаться не приходилось. Наконец, все было готово к старту. Я позвонил в институт, взял очередной отпуск, залез в кабину корабля, закрылся наглухо куском валуна и начал ждать, когда мой корабль оторвется от Земли и станет метеоритом. По моим расчетам, это должно было произойти в одну из ближайших теплых и ясных ночей. Так оно и случилось. В тот момент, когда валун оторвался от Земли и упал в космос, я спал. Но старт прошел бесшумно, без толчков, ни капли не потревожив моего сна. Когда же я открыл глаза и глянул в щель, игравшую роль иллюминатора, то увидел вокруг себя просторы звездного неба, а мой корабль-метеорит беззвучно летел к Луне, влекомый ее притяжением. Тут слесарь прервал свое повествование и спросил: «Друзья, может, вы хотите послушать о чем-нибудь другом? В конце концов, я могу рассказать и про подвески королевы, и даже...» Тут он запнулся, и даже про то, как дышал всеми газами мира. «Ну, не стесняйтесь, ребята», — жалобно закончил он. «Зачем же? Рассказывайте про это», — вежливо сказал Феликс. «Про это так про это», — сказал слесарь вялым голосом. «Значит, первый день полета прошел без приключений. Я уже высматривал на диске нашего спутника подходящее место для посадки, как вдруг на второе утро какая-то неведомая сила швырнула метеорит вправо, и он помчался в сторону от Луны. Я понял, что нас подхватило притяжение чужой планеты, куда более мощной, чем Луна». «Вася, тебя начальник конторы зовет», — сказал истопник Иван Иванович. Мне показалось, что истопник прилетел на чердак, точно домовой по трубам, так неожиданно появился он перед нами. В другое бы время Базиль Тихонович обязательно довел историю до конца, задержался под любым предлогом. Привыкший к этому, истопник даже повернулся, чтобы, по своему обычаю, растаять между труб. Но сегодня слесарь даже обрадовался тому, что можно прервать свой рассказ на полуслове и уйти. Он поспешно поднялся и сказал изумленному истопнику: «Иваныч, погоди, я с тобой. Ребята, а вам доскажу потом. Не возражаете?» К еще большему удивлению истопника и к моему собственному удивлению, никто из нас даже не заикнулся, чтобы остановить слесаря. «Ничего, мы потерпим». Вот и все, что сказал Феликс от нашего имени. Они направились к выходу. Впереди шел слесарь, а за ним истопник, точно конвойный. Но Базиля Тихоновича можно было не подгонять. Он и без того торопился оставить чердак и нашу компанию. Его уход походил на паническое бегство. Когда они скрылись в дверях, поднялся дядя Вася и не спеша пошел за хозяином. По дороге он остановился и еще раз окинул нас внимательным, как мне показалось, понимающим взглядом, и тоже исчез за дверью. Едва мы остались одни, Зоя тут же закричала на меня: «А что, я неправду сказала, да?» «Конечно, неправду», — ответил не совсем уверенно Яша за меня. «Лично мне все показалось очень интересным». «И мне тоже», — сказал я и чуть не добавил, что, конечно, еще интереснее, когда наш землянин совсем по-настоящему ходит по Луне. «Ах, вы какие!» — возмутилась Зоя. «Вы думали про космонавта? а я одна несправедливая, да?» «Ребята», — вмешался Феликс, — «мы спорим, а Базиля Тихоновича, наверное, вызвали ругать за потоп. Помните, на третьем этаже? Никто ведь не знает, что он не виноват вовсе». «Нам стало стыдно. Мы тут радуемся, а в это время над нашим слесарем, может быть, сгущаются черные тучи».